такую же премудрость и силу, и всемогущество, и все прочие благие и святые качества Господь Бог даровал и Еве, сотворив ее не от перстя земной, а от ребра Адамова в Эдеме сладости, в раю, насажденном им посреди земли. Для того, чтобы они могли удобно и всегда поддерживать в себе бессмертные, богоблагодатные и всесовершенные свойства сего дыхания жизни, Бог посадил посреди рая древо жизни, в плодах которого заключил всю сущность и полноту даров этого божественного своего дыхания. Если бы не согрешили, то Адам и Ева сами и все их потомство могли бы всегда, пользуясь вкушением от плода древа жизни, поддерживать в себе вечно животворящую силу благодати Божией и бессмертную, вечно юную полноту сил плоти, души и духа, и непрестанную нестаримость бесконечно бессмертного всеблаженного своего состояния, даже и воображению нашему в настоящее время неудобо понятного. Когда же вкушением от древа познания добра и зла преждевременно и противно заповеди Божией узнали различие между добром и злом и подверглись всем бедствиям, последовавшим за преступление заповеди Божией, то лишились этого бесценного дара благодати Духа Божия. Так что до самого пришествия в мир Бога-человека Иисуса Христа Дух Божий не убобе в мире, яко Иисус не убобе прославлен. Однако это не значит, чтобы Духа Божиего вовсе не было в мире, но его пребывание не было таким полномерным, как в Адаме или в нас, православных христианах, а проявлялось только отвне, и признаки его пребывания в мире были известны роду человеческому. Так, например, Адаму после падения, а равно и Еве, вместе с ним были открыты многие тайны, относившиеся до будущего спасения рода человеческого. И Каину, несмотря на нечестие его и его преступления, удобо понятен был глаз благодатного божественного, хотя и обличительного собеседования с ним. Ной беседовал с Богом, Авраам видел Бога и день его, и возрадовался. Благодать Святаго Духа, действовавшая отвне, отражалась и во всех ветхозаветных пророках и святых Израиля. У евреев потом заведены были особые пророческие училища, где учили распознавать признаки явления Божиего или ангелов и отличать действия Духа Святаго от обыкновенных явлений, случающихся в природе неблагодатной земной жизни. Симеону, богоприимцу, богоотцам Иоакиму и Анне и многим бесчисленным рабам Божиим бывали постоянные, разнообразные в яве божественные явления, гласы, откровения, оправдывавшиеся очевидными чудесными событиями. Не с такой силой, как в народе Божием, Но проявление Духа Божиего действовало и в язычниках, не ведавших Бога истинного, потому что из их среды Бог находил избранных себе людей. Таковы, например, были девственницы-пророчицы, Сивиллы, которые обрекали свое девство, хотя для Бога неведомого, но все же для Бога, Творца Вселенной и Вседержителя и Мироправителя, каковым его и язычники сознавали. Также и философы языческие, которые, хотя и в тьме неведения божественного блуждали, но, ища истины, возлюбленной Богу, могли быть по самому этому боголюбезному ее исканию не непричастными Духу Божьему, ибо сказано: «Языки, неведущие Бога, естеством законное творят и угодное Богу соделывают». А истину так ублажает Господь, что Сам про нее Духом Святым возвещает. Истина от земли воссия, и правда с небесе приниче. Так вот, ваше боголюбие и в еврейском священном, Богу любезном народе, и в язычниках, неведущих Бога, а все-таки сохранялось ведение Божие, то есть, батюшка, ясное и разумное понимание того, как Господь Бог, Дух Святой, действует в человеке, и как именно, и по каким наружным и внутренним ощущениям можно удостовериться, что это действует Господь Бог, Дух Святой, а не прелесть вражеская. Таким-то образом, все это было от падения Адама до пришествия Господа нашего Иисуса Христа во плоти в мир. Без этого ваше боголюбие, всегда сохранявшегося в роде человеческом, ощутительно о действиях Духа Святаго понимания, не было бы людям ни о чем возможности узнать в точности, пришел ли в мир обетованный Адаму и Еве плод семени жены, имеющий стереть главу змееву. Но вот Симеон Богоприимец, сохраненный Духом Святым, после предвозвещения ему на 65-м году его жизни тайны преснодевственного, от Пречистой Преснодевы Марии его зачатия и рождения, прожив по благодати Всесвятого Духа Божиего 300 лет, потом, на 365-м году жизни своей, сказал ясно в храме Господнем, что ощутительно узнал по дару Духа Святаго, что это и есть Он самый, тот Христос, Спаситель мира, о вышеестественном зачатии и рождении коего от Духа Святаго ему было предвозвещено 300 лет тому назад от ангела. Вот и святая Анна Пророчица, дочь Фануилова, служившая 80 лет от вдовства своего Господу Богу в храме Божием, и известная по особенным дарам благодати Божией за вдовицу праведную, чистую рабу Божию, возвестила, что это действительно Он и есть обетованный миру Мессия, истинный Христос, Бог и человек, Царь Израилев, пришедший спасти Адама и род человеческий.